Глава 37. Любить – значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо. Еврипид. Все воскресенье я просидела дома, даже пролежала, если говорить откровенно. Выходить из комнаты не хотелось, видеть людей и нелюдей тоже. Агнеда щебетала влюбленной пташкой, любовалась кулоном и собиралась вечером идти на свидание с Лёксом. Хоть кто-то получил заслуженную порцию любви. Благодаря празднику они объяснились и решили быть вместе. «Пока повстречаемся до окончания академии, а там, если не передумаем...» Огня мечтательно подняла глаза. «А как же свобода и независимость?» Окликнула ее из-под одеяла. Жаль, что пирожные Петра кончились. Хоть какая-то от него была польза. «В любви свобода есть. Думаешь, так просто любить кого-то? Для этого нужна свобода чувств, сила души и готовность пожертвовать своей независимостью». «Да ты философ сегодня». «И не говори». Ведьмочка рассыпала по плечам кудряшки и счастливо улыбнулась. «Но больше всего я рада, что наш союз одобрен богиней. Она прошептала, что мы проживем долго и счастливо, и у нас будет трое деток». «Вот как». «Да, правда, она каждому нашептала свое. Лёкс говорил, что ему предсказала службу в ледяных пещерах. Мне даже страшно стало. Немного. Очень опасное место. И служить на раскопках не каждый может». «Холодно?» «Нет. Много излучений. Здоровье портится. Да и опасность вторжения есть. Потому что из-за месторождения камней невозможно стабилизировать магический фон. Поэтому и нестабильность порталов. В любой момент может открыться портал, и оттуда вылезти какое-нибудь жуткое чудище». «Ты поедешь с ним?» «Конечно». Огни даже не раздумывала. «Если меня не возьмут на работу из-за несоответствующей квалификации, буду приглядывать на правах подруги». «Приглядывать?» — усмехнулась я. «Огромный шкаф-боевик и маленькая юркая ведьма. Кто за кем приглядывать должен?» «А как же? Он у меня такой рисковый!» — восторженно ответила Огни и унеслась в ванную прихорашиваться. А понедельник принес первые неприятности. Во-первых, весь факультет домоводства сняли с первых двух пар и вызвали в деканат. Какими словами крыла мадам Мутти не передать? Я не понимала половину, но очень впечатлилась. Причем попала не только четвертому курсу за корявое любовное зелье, но и всем нам за то, что мы плохо учимся, не стараемся и вообще безответственны. «Будто я не знаю, что Эддингтон написал донос», — фыркнула мадам Мутти. «Обвинил нас всех в бесталанности. Нас, самых прилежных студенток во всем Лацио». Потом она остановилась на мне, и ее взгляд смягчился. «Алиса, ты не спослана нам судьбой, не иначе. Пожалуйста, уговори Артура отозвать свое прошение. Пусть он напишет другое письмо в министерство и объяснит, что наши девочки все-таки на что-то способны». «Я не знаю, мадам Мутти», — честно ответила я. «Любовное зелье спало, и декан Эддингтон, наверное, уже не испытывает ко мне сильных чувств». «Жаль». Грозным взглядом она обвела притихших девчонок. «То, что вы продлили всем преподавателям любовное зелье, было жестоко. Самир рассказала мне про изначальный план. Вот это было дело. Но даже его вы не смогли аккуратно провернуть. И что теперь получается? Нас ненавидит половина Академии. Все те, кто вчера признавался друг другу в чувствах, сегодня чувствуют себя обманутыми. Вы же не только преподавателей опоили. Я так понимаю, что несколько бутылок ушло и на рот». «Мы хотели подстраховаться», — жалобно пискнула Киана. Лучше бы она промолчала. Я вот не знала, что девчонки не одну бутылку подменили, а несколько, чтобы вино с зельем точно попало на преподавательский стол. И кто-то из студентов тоже испытал муки настоящей страстной любви. «Подстраховаться? А как вы объясните клану белых лисиц, почему их вожак вдруг воспылал любовью к магичке и даже успел с ней обручиться весьма недвусмысленным образом?» — передразнила мадам Мутти и снова вспыхнула. «А мне как прикажете смотреть в глаза ректору Браснею? Вы об этом подумали?» «А что случилось?» — спросила какая-то святая наивность со второго курса. «Что случилось? Случилось непоправимое». Деканша густо покраснела. «А я ведь не собиралась заводить с ним шашни. Вообще, он старше меня на несколько десятков лет. Вообще не собиралась устраивать личную жизнь в академии. Это антипедагогично. А подпаивать мужчину, чтобы, ну, в общем, тоже некрасиво. Очень некрасиво получилось. Простите. Хором покаялись мы, а мадам Мути снова глянула в мою сторону. Алиса, и все же постарайся. Легко ей говорить. На лекцию по защите жилища мы все-таки успели. Только Эддингтон снова натянул на себя маску безэмоционального напыщенного препода, и подходить к нему с просьбами я не решилась. Стало боязно. А вдруг он меня ненавидит? Или обвиняет в том, что случилось в день всех влюбленных? Он ни разу за всю лекцию не посмотрел в мою сторону. Зато уборка во вторник утром прошла под бдительным вниманием Петра. Пришлось уже мне учиться выдержке, натягивать маску невозмутимости и не шарахаться от Петра каждый раз, когда он внезапно появляется на лестнице. «Алиса, выходи за меня». Первое, что сказал магистр, когда услышал, что я вошла в дом. Спустился вниз, одетый, как всегда, с иголочки. Вот только меня совсем не интересовало его предложение, как и он сам. «Магистр Рейвс, я пришла по важному делу и не могу отвлекаться на разговоры», — тактично ответила я. «Пусть уже поймет, что во время мытья полов говорить о любви как-то неправильно, и уйдет, наконец, в свой кабинет. Алиса», — с укором протянул он, но я решительно прервала его тираду. «Позвольте мне убраться у вас дома. Не мешайте. Что вы хотите на завтрак?» «Твой поцелуй», — был ответ. «Невозможный мужчина. Однако и я не лыком шита». Спокойно пожала плечами. «Это невозможно. Что-нибудь еще?» «Твое сердце на десерт». «Я возмущена и не собираюсь умирать. Вы желаете остаться без завтрака?» Вздернула бровь. «Разогрей вчерашние сэндвичи. Они в холодильнике». Недовольно бросил Петр и ушел наверх. Ненадолго. «Алиса, нам надо поговорить». Уже через 15 минут он стоял над моей душой с подозрительной бархатной коробочкой в руке. Этого еще не хватало. Надеюсь, он не собирается насильно натягивать мне кольцо на палец. «Не надо». Я поднялась с колен и бросила тряпку в ведро. «Пожалуйста, выйдите из кухни, иначе полы плохо высохнут. А в следующий раз я приду убираться в обществе мадам Лук». «Плевать», — рявкнул магистр и сам взмахнул рукой, прошептав какое-то заклинание. Я ахнула. Полы в кухне просто засверкали от чистоты. «Зачем вам уборщица, если вы сами можете прекрасно убираться?» «Потому что я хотел познакомиться с тобой поближе, изучить тебя, понять. Ты стала для меня очень важна в последнее время». А я изумленно оглядывала кухню и не верила глазам. Оказывается, вот как все просто. Раз и поверхности блестят от чистоты. Красота! Даже кафель рядом с мойкой поражал чистотой. Никакой тебе плесени, ни следа от пятен. Будто новый приклеили. Я почувствовала недовольство. Старалась, терла щеткой. Даже средство магическое капнуло, а не помогло. Так идеально убираться у меня не получалось. Зачем? «Алиса, я очень прошу, выйди за меня». Петр осторожно подошел ближе и раскрыл коробочку. «Я приготовил обручальное кольцо моей матери. Оно передается старшему в роду, и оно изумительно подходит тебе. Не находишь?» Кольцо и вправду было изумительным. Из желтого золота, очень тонкой и элегантной работы. Вязь листьев велась вокруг кольца, а маленький топазик таинственно выглядывал из зарослей, как цветочек. «Я не могу его принять», — не раздумывая, ответила я. «И, пожалуйста, давай больше не будем об этом говорить». Петр вспыхнул и захлопнул коробочку. Я думала, что он обидится и уйдет, но магистр поступил странно. Наклонился ко мне так близко, что наши носы соприкоснулись, и с нажимом сказал. «Пусть не сегодня, но ты примешь мое предложение». И исчез. «Это что, угроза?» — вопросила я воздух. Петр не ответил, видимо, перенесся в академию. «Ну и ладно, мне же проще». Спокойно разогрела на сковородке сэндвичи, заварила кофе, помыла сковородку и еще раз прошлась по всему домику, спахнула тряпкой пыль, где увидела. «Обещал избавить меня от пыли», — передразнила я заботливого магистра. Протерла ручки на втором этаже, что-то они выглядели заляпанными, будто их трогала по очереди толпа. А самой заляпанной дверью оказалась дверь в кабинет, туда, куда Петр запретил мне заходить. Пусть преподнес он это под благовидным предлогом, мол, убирается там сам, но по факту запретил туда соваться. Дверь была не закрытой, судя по тому, как легко опустилась ручка вниз. «Интересно, что он скрывает? Скелеты своих уборщиц?» — хмыкнула я и огляделась. В доме было тихо, а значит, Петр всерьез обиделся. Ушел зализывать уязвленное самолюбие. А раз так, то ничего плохого не будет, если я одним глазком гляну в кабинет. Уж больно интересно, что там такого ценного магистр прячет. Новую порцию любовного зелья или смертельные яды. Еще раз протерев ручку, я собралась с духом и вошла. Кабинет как кабинет, не слишком широкая комната с дубовым столом и внушительным кожаным креслом у окна, полочками, уставленными фотографиями в рамках, статуэтками и немного книгами. Круглый журнальный столик, темно-зеленый ковер на полу с мелким ворсом. Вот единственное, что мне крайне удивило, так это темно-зеленая кушетка у одной стены, на которой были свалены в кучу вещи. Какие-то кофты, книги, шляпы, сумочка. Сумочка. Я пригляделась. Сомнений быть не могло. Я узнала принт под кожу змеи и пятнышком от синих чернил, что однажды протекли. Моя сумочка. Я даже ступила назад от удивления. Ну а что она здесь делает? Пару шагов я пересекла комнату и опустилась на корточки перед кушеткой. Кроме моей сумочки здесь валялись кружевной лифчик и откровенная боди темно-бордового цвета. Выглядело так, словно кто-то раздевался здесь и бросил свое нижнее белье в кучу. Если отставить в сторону этичный вопрос о близких отношениях с другими девицами, когда Петр вроде как делал предложение мне, оставался вопрос гигиены. Чьи это вещи? Каких девиц? Почему они раздевались в кабинете? Пробормотала я и потянула на себя свою сумку. Забрать ее или нет? Если заберу, то Петр заметит и поймет, что я заходила в кабинет. А если бросить тут, то я останусь без своей любимой косметички, расчески и вообще... Это моя сумка? — возмутилась я. Уже вытащила было ее из горы мусора, когда на весь дом прозвенела трель звонка. Как заправский воришка, я всунула сумку обратно, подхватила тряпку и бросилась вон из кабинета. В дверь снова нетерпеливо позвонили. Я сбежала по лестнице, на всякий случай позвала магистра по имени, вдруг он вернулся на завтрак. Пусть открывает своим посетителям. Мне не ответили. Что ж, придется мне принимать гостей в чужом доме. Рывком я открыла дверь и столкнулась нос к носу с Надей Светловой. Даже застыла от неожиданности. «Ты что тут делаешь?» Вместо приветствия рявкнула она и протиснулась в коридор. «Ах да, вторник. Прислугой подрабатываешь. Петр дома?» Ошалела, я поглядела ей в спину. Она так спокойно и по-хозяйски прошла на кухню, что меня осенило. Она здесь не в первый раз. И я вспомнила, что лифчик и боди в кабинете магистра были явно не размера S, а XL, если не ошибаюсь. Да и чашечки большие. Надя была пухленькой и кругленькой, и ей вполне могло подойти это нижнее белье. Очуметь. «Ну что ты застыла?» Надя обернулась ко мне и скривила нос. «Убралась? Так убирайся отсюда уже. Я подожду магистра». Наверное, я посмотрела на нее так шокированно, что она снизошла до невнятного пояснения. Ректор просил ему кое-что передать. Конфиденциально. Так что проваливай. Разговор не для твоих ушей. Я не успела возразить на это откровенное хамство, как из воздуха шагнул хмурый Петр и еще больше нахмурился, когда увидел сидящую за столом Надю. «Магистр Рейс, я к вам с важным поручением от господина ректора», сладко пропела Надя, и меня чуть не вытошнило от этого притворства. «Тогда пойдем в кабинет», — подхватил Петр, а потом повернулся ко мне. «Смею надеяться, что сегодняшнее индивидуальное занятие ты не прогуляешь?» Мне хотелось ответить «нет», но я кивнула. «Не нужно вызывать лишние подозрения и вопросы. Впереди еще целый день, и я успею придумать, как поступить, и посоветоваться с Огней».